и не слышал, как сжималось и разжималось его сердце, с трудом проталкивая кровь и готовясь вот-вот остановиться навсегда. Оно бы и остановилось, если бы не шприц Цветкова и неумелые руки Лидии Александровны. «Умрет?» — под утро спросила она. «Вероятней всего». «Он хороший человек?» «Уж лучше нас с тобой. А чем мы плохи? А чем мы хороши?» Всю эту длинную ночь Цветков подливал себе коньяк. И не только не пьянел, но стал почему-то даже трезветь. «Вы писали в Центральный комитет?» В тот самый студеный февральский вечер, когда Родион Мефодьевич сидел у Цветкова, Аглая Петровна Устименко привезли в холодном черном вороне или в воронке, как называли этот фургон заключенные, во двор внутренней тюрьмы МВД города Сольчижмы. «Вылезай!» — опасливо поглядывая на задремавшую от холода и усталости заключенную, сытым, сиплым голосом велел конвойный, которого особо предупредили об этой заразе. «Слышь, грыжа!» Ему казалось, что слово это, которое он недавно узнал, особо обидное. «Сидор, я тебя понесу, барыня!» Аглая Петровна взяла негнущийся рукой мешок и, с трудом спустившись из воронка, не понимая и не желая понимать, где она и куда ее привезли, опять задремала в канцелярии, ожидая того, кто должен был ее здесь и оформить, как оформлялась она в других тюрьмах, лагерях и пересыльных за эти годы. Сила усталости сейчас в ней поборола все другие силы. Пожалуй, это состояние было более смертью, нежели жизнью, но она об этом не думала. Она просто пребывала в этом состоянии и ничего другого не хотела. Однако ее все-таки оформили кому надо, тот расписался в ее получении, а кому надо — в сдаче, и, наконец, она почувствовала, что дорога кончена, и что ее привели в камеру-одиночку. Тут было тепло, и в этом тепле, в полутьме, она еще подремала, слабо и вяло радуясь одиночке, пока не прогрелась настолько, что нашла в себе силы проснуться и медленно возвратиться в опостылевшую жизнь. Вернувшись, она уже окончательно обрадовалась одиночке, и не только потому, что в буре, бараки усиленного режима, куда она часто попадала, было шумно и как-то даже буйно, а главным образом потому, что больше всего за это время она устала от расспросов, кто она и почему сидит. Рассказывать правду было невыносимо, потому что находились люди, которые сочувственно и внимательно выслушивали, а потом злорадствовали, что вот где коммунистка, а сидит наравне со своими заклятыми врагами и никогда не выйдет. За что боролись, на то и напоролись. Выслушав ее рассказ с сочувственным лицом, сказала ей еще в Бутырках айсарговка, убивавшая из подаренного эсэсовцами Вальтера советских военнопленных. «Теперь будешь знать, зачем не шел к нам». Айсарговка почти не признавала в русском языке мягкого знака. Сидела Аглая Петровна и с немецкими врачихами, специалистками по стерилизации евреек, сидела и с уголовницами, утомительными лгуньями и тяжелыми психопатками, сидела и с Эрной фон Мейер, нацистской ученой-дамой, которая занималась исследованиями действий яда табун на людях. С веселой улыбкой изящная, светская и сдержанная немка, обожавшая до сих пор Гитлера, подробно и дотошно рассказывала Аглае Петровне, что завод в Диггернфурте, который производил этот экстрагаз, слава богу, полностью разрушен еще до прихода ваших Иванов.